ВЧК против иностранных заговорщиков. 20 декабря 1917 года была создана Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией и саботажем. Ее возглавил опытный революционер и конспиратор, один из непосредственных руководителей Октябрьского вооруженного восстания, Феликс Эдмундович Дзержинский. Сам не раз подвергавшийся репрессиям и прошедший школу тюрем, он возглавил орган, который по определению Ленина знал бы каждый шаг заговорщиков и мог бы репрессией беспощадной, быстрой, немедленной, опирающейся на сочувствие рабочих и крестьян, пресечь все происки контрреволюции. В годы иностранной военной интервенции и гражданской войны органы ВЧК раскрыли и ликвидировали около 500 малых и крупных контрреволюционных организаций и заговоров, в том числе заговор Локкарта, Дью, Клинтона, Пула и Дюкса. Первый из них носил еще одно название – заговор послов, так как в нем приняли участие послы США, 80-летний банкир Фрэнсис, Франции, Нуланс, руководители американской, французской и итальянской военных миссий, французские, английские и американские генеральные консулы в Москве, руководитель миссии Красного Креста США и другие лица. Роберт Блюз Локкарт с 1912 до сентября 1917 года был генеральным консулом в Москве, совмещая эту должность с занятием разведкой. Затем его отозвали в Лондон, а в январе 1918 года он снова в России, уже без определенной крыши, но с дипломатическими привилегиями. Перед ним была поставлена задача установить неофициальные отношения с советским правительством и, обещая широкую военную и материальную помощь, попытаться убедить его продолжать войну с Германией. Вторая задача, поставленная перед Локкартом, заключалась в том, чтобы он возглавил подготовлявшийся антисоветский заговор. Опытный американский разведчик Дью Клинтон Пул был направлен из Вашингтона в Новочеркасск для установления непосредственной связи с генералом Калединым. После подавления мятежа его назначили генеральным консулом в Москве. Поскольку послы США и Франции находились в Вологде, куда был эвакуирован дипкорпус, все заботы по организации заговора приняли на себя Локкарт и Дью Клинтон Пул, а также прибывший вскоре, активно взявшийся за дело, знаменитый международный шпион Сидней Рейли, в ту пору агент английской разведки. Через Локкарта и Рейли английская разведка оказывала широкую финансовую помощь всем подпольным организациям, ориентировавшимся на союзников и очень нуждавшимся в деньгах. Шпионская сеть, в свою очередь, снабжала заговорщиков данными о московском гарнизоне, о новых формированиях Красной армии и так далее. Первый удар по планам заговорщиков чекисты нанесли в ночь на 31 мая 1918 года, когда в Москве были арестованы некоторые участники Савенковского союза защиты Родины и Свободы, военные силы, на которую рассчитывали Локкарт и Пул. Правда, главарям, самому Савенкову и начальнику штаба полковнику Перхурову, удалось скрыться в Казани, куда был перенесен центр этого союза. Но Казань от Москвы далеко, к тому же и последние надежды на союз рухнули, когда были подавлены мятежи, поднятые им в Муроме 8 июля и в Ярославле 22 июля. Теперь надо было искать пособников в Москве. Летом 1918 года Дзержинский лично поручил небольшой группе чекистов проникнуть в одну из контрреволюционных организаций в Петрограде и выйти на тех, кто держал в своих руках нити заговора. Участники группы действовали под вымышленными именами, в частности, молодой чекист Ян Буйкис, бывший подпоручик 8-го Вольмарского латышского полка, под фамилией Шмидхен. С ним в паре работал другой латышский стрелок, Спрогис. Две недели ходили разведчики по Петрограду, знакомились с бывшими офицерами и чиновниками, водили многих в ресторан, вызывая на откровенность, а организацию все же не нащупали. Вернувшись в Москву, доложили о неудаче Дзержинскому, но тот приказал им вернуться в Петроград и продолжать поиски. и однажды им повезло. В морском клубе они познакомились, а затем близко сошлись с офицерами, руководителями контрреволюционной организации. Постепенно вошли к ним в доверие. И через два месяца чекистам заявили, что для пользы дела они должны познакомиться с морским атташе английского посольства Кроми. Он был ближайшим помощником Локкарта, но любил подчеркивать, что остался в Петрограде с благородной целью — спасти русский флот от захвата немцами. На первой же встрече Кроми познакомил чекистов с Сиднеем Рейли. Англичане настойчиво рекомендовали Шмидхену выехать в Москву и представиться Локкарту. Кроми вручил ему закрытый пакет с рекомендательным письмом. На следующий день Шмидхен и Спрогис были в Москве, а письмо лежало на столе у Дзержинского. Утром следующего дня чекисты явились к Локкарту. Письмо у него не вызвало сомнений, в нем упоминались детали, известные только ему и Кроми. Шмидхен представился как бывший офицер, имеющий связь с латышскими стрелками и знающий их настроение. Часть из них разочаровалась в советской власти и при первой же возможности готова перейти на сторону союзников. После нескольких встреч, в ходе которых Локкарт проверял Шмидхена, он попросил Яна познакомить его с надежным человеком, занимающим командную должность в одной из латышских частей. Таким надежным человеком, по рекомендации Дзержинского, стал Эдуард Петрович Берзинь, командир латышского особого дивизиона, которому в то время была поручена охрана Кремля. Шмидхен свел Локкарта с Берзинем, и они стали встречаться самостоятельно. Теперь все зависело от мастерства Берзиня, его умения представить себя сторонником заговорщиков. Одновременно с этим Шмидхен высказался за то, чтобы Локкарт вошел в прямой контакт с генералом Пулем, командовавшим войсками союзников в Архангельске, не путать с Дьюпулом, и обсудил с ним условия перехода на сторону союзников группы латышских стрелков на Архангельском фронте. Чекисты при этом исходили из того, что Локкарт, не имевший возможности лично встретиться с Пулем, поручит это Шмидхену и даст ему рекомендательное письмо. Так и случилось. На очередной встрече Локкарт вручил Шмидхену такое письмо, предварительно узнав его подлинное имя и вписав в текст. И Локкарт, и Кроми знали, что Шмидхен известен контрреволюционному подполью и высоко ценили его в качестве конспиратора. 23 августа в помещении американского генерального консульства в Москве состоялось очередное совещание участников заговора Локкарта. Председательствовал французский консул Гренар. Англичан представляли Рейли и Хилл. Американцев — генеральный консул Пул и представитель американских фирм в России Коломатиано. Присутствовал и французский разведчик, капитан второго ранга Вертамон. Это был активный участник заговора, имевший больше всего надежных людей в Москве. В апреле 1918 года он уже проявил себя, уничтожил хлебные запасы, предназначенные для Германии, на элеваторах Украины. Сидней Рейли, по поручению Локкарта, сообщил собравшимся, что подкупил за 2 миллиона рублей Берзиня, начальника кремлевской охраны. План Рейли заключался в следующем. 28 августа в Большом театре должно состояться чрезвычайное заседание ЦК партии большевиков. Заседание потом было перенесено на 6 сентября. Охрану здания, как обычно, должны были нести латышские стрелки. Предполагалось, что с помощью Берзиня Рейли и его подручные арестуют членов ЦК, затем расстреляют Ленина, а других руководителей советского государства отправят в тюрьму. Представителям союзников, присутствующим на совещании, было предложено, используя свои возможности, оказать содействие заговору путем шпионажа, распространения слухов, организации взрывов важных железнодорожных мостов вокруг Москвы и Петрограда, чтобы отрезать советское правительство от всякой помощи из других регионов. 30 августа 1918 года эсеры совершили покушение на Ленина. В тот же день в Петрограде был убит Урицкий. Следы преступления вели в здание английского посольства. Вечером 31 августа сотрудники ВЧК оцепили здание и попытались проникнуть в него. Кроми открыл огонь, убил одного из чекистов, а сам в завязавшейся перестрелке был убит. В ночь на 1 сентября 1918 года в Москве большинство заговорщиков было арестовано. На конспиративной квартире задержали самого Локкарта. Но он предъявил дипломатический паспорт и был освобожден. В момент ареста ему удалось уничтожить записную книжку, где в закодированном виде имелся список сумм, затраченных на финансирование заговора. Узнав о провале, некоторые главари заговора, Дьюпул и французский генконсул Гренар, укрылись в норвежской миссии. У ее ворот был задержан Коломантиано. Когда отвинтили набалдашник его массивной трости, то внутри обнаружили полость, в которой хранился шпионский шифр, расписки агентов, список агентурной сети из 32 человек. При обыске на его квартире была найдена добытая его агентами секретная информация. В ноябре-декабре 1918 года заговорщики предстали перед судом Верховного революционного трибунала в ЦИК. В своем приговоре трибунал признал установленной судебным следствием преступную деятельность дипломатических агентов Англии, Франции и США. Главных обвиняемых Локкарта, Гренара и Рейли, не явившихся на суд трибунала, объявили вне закона. Шпионы Фриде и Коломантиано были приговорены к расстрелу, другие обвиняемые — к различным срокам тюремного заключения. В кассационной жалобе защитники Коломантиано и Фриде обратились в президиум ВЦИКа с просьбой смягчить меру наказания, причем высказали удивление, почему, мол, Шмидхен не привлечен к уголовной ответственности и избежал наказания. Шмидхен, конечно, так и не оказался на скамье подсудимых. Ян Буйкес прожил долгую жизнь и покинул мир в 1970-х годах. Тогда же скончались Локкарт и Хилл. Коломантиано не расстреляли, только попугали, выпустив пули в воздух, и отправили через 3 года в Америку, где он и умер. Джордж Хилл в годы Второй мировой войны будет представлять в Москве службу Ми-6. Дьюпул станет экспертом Госдепартамента по СССР, а во время Холодной войны будет председателем Комитета Свободной Европы, финансируемого ЦРУ. Анри Вертамон доживет до 1963 года и погибнет под колесами грузовика. Судьба Фриде неизвестна. Вскоре после того, как было закончено дело о заговоре Локкарта, возникло новое дело о заговоре Поля Дюкса. Он был одним из активнейших сотрудников английской разведки, работал в России до 1917 года, ненадолго был отозван в Лондон. В ноябре 1918 года переброшен на советскую территорию, переодетый в крестьянскую одежду. Затем, снабженный поддельным удостоверением, превратился в сотрудника Петроградской ЧК Иосифа Аференко. С помощью своих связей легализовался и стал выдавать себя за английского социалиста, приехавшего в Советскую Россию якобы для сбора материалов с целью пропаганды в Англии необходимости признания Советской Республики. Дюкс поддерживал постоянную связь с резидентурой английской разведки, обосновавшейся в Терриоках, на границе Финляндии и СССР. Он снабжал ее шпионской информацией, добываемой через свою прежнюю и вновь переобретенную агентуру в Петрограде. За 9-месячное пребывание в Советской России Дюкс сумел сколотить разветвленную разведывательную и заговорщицкую организацию. Руководимые Дюксом агенты из числа бывших офицеров проникали на ответственные должности в Красную армию и военно-морской флот. Самая активная деятельность Дюкса приходится на период похода Юденича на Петроград летом 1919 года. В числе агентов Дюкса к этому времени оказались люди, занимавшие высокие посты. Начальник противовоздушной обороны Петрограда Лишин, инспектор артиллерии военного округа Лебедев, начальник оперативного отдела штаба Балтийского флота Эриксон и другие. Большинство из них были непосредственно завербованы ближайшим помощником Дюкса Бергом, начальником воздушных сил флота. В штабе Кронштадтской крепости и в порту на Дюкса работали начальник штаба Буткевич и помощник главного инженера порта Гринцай. Прямая связь с Юденичем поддерживалась через мичмана Рейтера, начальника радиостанции на острове Голодай. При приближении войск Юденича агенты Дюкса устроили ряд вредительских и диверсионных актов. Взрыв на Охтинском пороховом заводе, поджог склада взрывчатых веществ на станции Псков, неоднократно взрывали железнодорожные пути на линии Петроград-Псков. В автомобильном управлении 7-й армии действовала целая группа агентов во главе с Блером. Они провели в жизнь редкий по своей наглости план. Объявили начальству, что вся автомобильная и мотоциклетная техника нуждается в срочном ремонте и замене частей, и под этим предлогом разобрали на запчасти все автомашины и мотоциклы. Впоследствии Блер, старый английский агент, вспоминал: «В течение 8 или 9 недель разрушительная работа была закончена, и к концу этого срока не осталось ни одной исправной машины, ни одного исправного мотоцикла. Все было обращено в горы частей, и никто не был способен вновь собрать разрушенные машины». Дюкс вошел в тесный контакт с подпольной антисоветской организацией «Национальный центр». Но летом 1919 года эта организация была раскрыта и разгромлена органами ВЧК. Во время обысков было обнаружено около 7 тысяч винтовок, до 150 тысяч патронов, револьверы, пулеметы. В одном из посольств обнаружили даже артиллерийское орудие. Был разоблачен и арестован ряд участников шпионской организации Дюкса, но сам он не был обнаружен. Он объединил не только притаившихся в Петрограде контрреволюционеров, но и шпионские группы других разведок. Для пересылки разведывательной информации командующему английской эскадрой, стоявшей в Финском заливе, адмиралу Коуэну, была организована секретная курьерская почта. В тесном взаимодействии с Дюксом действовал ряд других шпионских групп и шпионов-одиночек. В конце августа ВЧК разоблачила несколько таких групп, в том числе и группу Блера, и вышла на Дюкса. Но опытный разведчик, раздобыв документы убитого красноармейца, сумел бежать в Латвию, перед этим возложив руководство организации заговорщиков на ближайших помощников. 20 октября 1919 года заговорщики на своем совещании решили поднять в Петрограде мятеж по условному сигналу — 12 ударов в большой колокол Исаакиевского собора. Тогда же поступило указание Юденича о формировании нового правительства. Но план провалился. 2 и 4 ноября были задержаны курьеры, следовавшие со шпионскими донесениями к Юденичу. Один из них выдал Берга. Тот был немедленно арестован. В ходе допросов он рассказал о заговоре и его участниках. В конце ноября 1919 года организация Национального центра в Петрограде была полностью ликвидирована.